Глава 11. Последний из сагоморов. На следующий день церковные церемонии возобновились. Новое шествие отправилось в церковь с раннего утра. Та же сосредоточенность при выходе, то же оживление при возвращении. Юный Климан и Сицилия Арше, один в своей черной одежде, делавший из него как бы маленького мужчину, другая в своем белом платье, делавшем ее похожей на маленькую невесту, участвовали в числе конфирмовавшихся, пришедших из соседних ферм. Если остальные обыватели не обладали столь богатым потомством, как Томас Арше из Шипогана, они, тем не менее, имели значительное количество отпрысков. Графство Лапрери было поистине осыпаемо Божьим благословением, и в этом отношении оно могло поспорить с самыми густонаселенными местечками Новой Шотландии. В этот день Пьер больше не видел незнакомца, присутствие которого озаботило его накануне. В самом деле, этот агент удалился. Заподозрил ли он что-либо относительно Жана Безымянного? Отправился ли он сделать донесение главе полиции в Монреале? Это, без сомнения, скоро станет известным. Когда семья возвратилась на ферму, ей оставалось только сесть завтракать. Все было готово благодаря многократным приказаниям, полученным Томасом Арше от Катерины. Ему пришлось одновременно заняться столом, буфетом, погребом, кухней, конечно, при помощи своих сыновей, на долю которых досталось довольно материнских окриков. «Надо приучать их к этому», — часто повторяла Катерина. «Им это покажется привычным делом, когда они заведут свое хозяйство». Это была поистине прекрасная школа. Но если пришлось так суетиться для сегодняшнего завтрака, то насколько больше придется хлопотать для завтрашнего обеда? «Обеденный стол, который надо накрыть на 100 гостей!» «Да!» Ровно столько, считая родных, новобрачного и его местных друзей. А также следовало помнить о мэтре Никке и о его младшем писце, которых ожидали в тот же день для подписания контракта. Несравненная свадьба, на которой фермер Арше хотел соперничать с фермером Гамачи времен Сервантеса. Но это еще относилось к завтрашнему дню. Сегодня дело шло только о том, чтобы оказать хороший прием нотариусу. Один из сыновей должен был отправиться за ним в Лапрери ровно к 3 часам в семейном экипаже. По поводу господина Ника Катерина сочла нужным напомнить мужу, что этот прекрасный человек был одновременно и любителем покушать, и знатоком в еде, и что она и слышать не хочет. Это была обычная ее манера отдавать распоряжение домашним. Слышать не хочет, чтобы почетный обед был бы подан не на славу. «Он будет подан на славу», — ответил фермер. «Можешь быть спокойной, моя дорогая Катерина». «Я не могу быть спокойной и успокоюсь лишь тогда, когда все будет кончено. В последнюю минуту всегда чего-нибудь недостает, а я об этом слышать не хочу». Томас Арше пошел к своему делу, приговаривая: «Славная женщина! Немного излишне предусмотрительная, конечно. Она не может слышать об этом. И тем не менее, уверяю вас, она вовсе не глухая». Однако де Вадрель и Клари еще с вечера начали вести продолжительные беседы с Жаном по поводу его путешествия по графствам Нижней Канады. В свою очередь, юный патриот был осведомлен обо всем, что было совершено комитетом в Монреале после его отъезда. Андре Фаран, Вильям Клерк и Винсент Годж несколько раз приезжали опять на виллу, где де Вадрелли посетил также адвокат Себастьян Грамон. Затем он уехал назад, в Квебек, где должен был встретиться с главными депутатами оппозиции. В этот день после завтрака, который был подан по возвращении из церкви, Девадрель хотел воспользоваться экипажем, чтобы съездить в соседнее селение. У него хватило бы времени переговорить с президентом комитета в Лапрери, и он вернулся бы одновременно с нотариусом для подписания контракта. Мадемуазель Девадрель и Жан сопровождали его по этой красивой дороге Шипогана под тенью аллеи Больших Вязов, которая шла вдоль маленькой речки, впадающей в реку Святого Лаврентия. Они пошли с ним вперед, и экипаж догнал их лишь на расстоянии полумили от фермы. Девадрель уселся рядом с Пьером Арше и вскоре скрылся из виду благодаря бойкой рыси лошадей. Жан и Клари повернули тогда назад, взбираясь в гору по тенистым, безмолвным лесам, скученным у берегов реки. Ничто не стесняло их шагов, ни кусты, ни ветви, которые растут в канадских лесах кверху, вместо того, чтобы не спадать к земле. Время от времени слышался топор Лембермена, ударявший по старым древесным стволам. Несколько ружейных выстрелов также прозвучали вдали, и иногда появлялась пара лосей между кустарниками, через которые они перескакивали одним прыжком. Но охотники и дровосеки не выходили из густой чащи, и мадемуазель Девадрель с Жаном в полном одиночестве медленно продвигались по направлению к ферме. Они должны были вскоре расстаться. Когда придется им встретиться и в каком месте? Сердца их горестно сжимались при мысли об этой близкой разлуке. «Не предполагаете ли вы опять быть вскоре на вилле Монкальм?» — спросила Клари. «Дом господина Девадреля должен подвергнуться внимательному надзору», — ответил Жан. «И ради его личной безопасности лучше было бы, если бы вовсе не знали о наших сношениях». «И однако, вы и подумать не можете о том, чтобы искать убежище в Монреале?» «Нет. Хотя, быть может, легче избежать преследования в большом городе. Я был бы в большей безопасности в доме Винсента Годжа, Фарана или же Клерка, чем на вилле Монкальм. Но не были бы там лучше приняты», — ответила молодая девушка. «Я знаю это и никогда не забуду, что в течение нескольких дней, проведенных мною около вас, ваш отец и вы обращались со мной как с сыном, как с братом». «Как и были обязаны», — ответила Клари. «Быть сплоченными одним и тем же чувством патриотизма? Разве это не то же, что быть соединенными кровными узами? Мне кажется, по временам, что вы всегда были членом нашей семьи. А теперь, если вы одиноки в мире...» «Одинок в мире», — повторил Жан, опустив голову. «Да, одинок. Одинок». «Ну так после того, как народное дело восторжествует, наш дом станет вашим? Но пока что я понимаю, что вы ищете убежище более верного, чем вилла Монкальм. Вы найдете его. И кроме того, есть ли такой канадец, двери жилища которого не отворились бы перед изгнанником?» «Такого не найдется, я знаю это», — ответил Жан. «И не найдется гнусной души, чтобы предать меня». «Предать вас?» — вскричала мадемуазель Девадрель. «Нет, время предательств прошло. Во всей Канаде не найдется больше ни такого, как Блэк, ни такого, как Симон Маргас». «Это имя, произнесенное с отвращением, вызвало краску на лбу молодого человека. Он был вынужден отвернуться, чтобы скрыть свое смущение». Клари Девадрель не заметила этого. Но когда Жан вновь повернулся к ней, лицо его выражало такое очевидное страдание, что она с тревогой спросила у него: «Боже мой, что с вами?» «Ничего. Это ничего», — ответил Жан. «Сердцебиение, которому я иногда подвергаюсь. Мне кажется, что сердце у меня разорвется. Теперь прошло». Клари долго смотрела на него, как бы для того, чтобы угадать его сокровенные мысли. Тогда он начал снова говорить, чтобы переменить предмет этой беседы, столь для него мучительной. Всего предусмотрительнее для меня будет укрыться в какой-нибудь деревне, в смежных графствах, где я могу встречаться с господином де Вадрелем и с его друзьями. «Не удаляясь, однако, от Монреаля», — заметила Клари. «Нет», — ответил Жан, — «так как весьма вероятно, что восстание вспыхнет в окрестных приходах. Впрочем, не все ли равно, куда я направлюсь?» «Быть может», — начала снова Клари, — «ферма Шипоган была бы для вас самым верным приютом». «Да, может быть». «Было бы трудно открыть ваше убежище среди многочисленной семьи нашего фермера». «Без сомнения. Но если бы это случилось, то повлекло бы за собой серьезные последствия для Томаса Арше. Ему неизвестно, что я Жан Безымянный, голова которого оценена...» «Так разве же вы полагаете, — горячо ответила Клари, — что если бы ему это стало известно, то он стал бы колебаться?» «Нет, конечно», — подхватил Жан. «Его сыновья и сам он патриоты. Я испытал их на деле в то время, когда мы совершали вместе наш поход пропаганды. Но я не хотел бы, чтобы Томас Арше стал жертвой своей привязанности ко мне. А если бы полиция накрыла меня у него, она арестовала бы его. А этого я никак не могу допустить. Лучше выдать себя». «Выдать себя», — прошептала Клари голосом, который горестно обнаружил ее душевное страдание. Жан опустил голову. Он прекрасно понимал, какого рода было то чувство, которому он предавался против своей воли. Он чувствовал, какова та связь, которая все больше и больше соединяла его с Клари де Вадрель. И тем не менее, мог ли он любить эту молодую девушку? Любовь сына Симона Маргаза! Какой позор! И в то же время, какое предательство, так как он не сказал ей, из какой он семьи. Нет, следовало бежать от нее, никогда больше не видеться с ней. И, овладев собой, он сказал: «Завтра ночью меня уже не будет на ферме Шипоган, и я появлюсь снова только в час борьбы. Тогда мне не нужно будет больше скрываться». Лицо Жана Безымянного, оживившееся на мгновение, стало снова обычно спокойным. Клари глядела на него с невыразимым чувством грусти. Ей хотелось бы ближе узнать жизнь юного патриота. Но как выспрашивать его, не причинив ему страдания каким-нибудь нескромным вопросом? Однако, протянув ему руку, до которой он еле коснулся, она сказала: «Жан, простите меня, если моя симпатия к вам вынуждает меня отложить сдержанность, которую мне, быть может, следовало бы сохранить. В вашей жизни есть тайна, прошлое, полное несчастий. Жан, вы много страдали?» «Много», — ответил Жан. И словно это признание вырвалось у него невольно, он тотчас же прибавил: «Да, много страдал, так как не мог еще вернуть своему отечеству благо, которого оно вправе ожидать от меня». «Вправе ожидать», — повторила мадемуазель де Вадрель. «Вправе ожидать от вас?» «Да, от меня», — ответил Жан, — «как от всех канадцев, долг которых — жертвовать собой, чтобы вернуть своему отечеству его независимость». Молодая девушка поняла, сколько было скрытой тоски под этим порывом патриотизма. Ей хотелось бы узнать причину этой тоски, чтобы разделить ее, чтобы утолить ее, быть может. Но что могла она сделать, когда Жан упорно придерживался уклончивых ответов? Однако Клариса сочла нужным прибавить, не изменяя сдержанности, внушаемой ей положением молодого человека: «Жан, я надеюсь на то, что народное дело скоро восторжествует. Этим торжеством оно в особенности обязано будет вашему самопожертвованию, вашему мужеству, рвению, которым вы воодушевили его приверженцев. Тогда вы приобретете право на их признательность». «Их признательность, Клари де Вадрель?» — ответил Жан, отстраняясь резким движением. «Нет! Никогда!» «Никогда? Если франко-канадцы, которым вы вернули бы свободу, просили бы вас остаться во главе их, я отказался бы». «Вы не могли бы этого сделать?» «Я отказался бы, говорю вам», — повторил Жан таким твердым голосом, что Клари осталась в недоумении. А затем он продолжал спокойнее. «Клари де Вадрель, мы не можем предвидеть будущего. Я надеюсь, однако, что события примут оборот, благоприятный нашему делу. Но что было бы для меня лучше всего, это погибнуть, защищая его». «Погибнуть? Вам?» — вскричала молодая девушка, глаза которой наполнились слезами. «Погибнуть, Жан? А ваши друзья?» «Друзья! У меня! Друзья!» — ответил Жан, и при этих словах он имел в виду несчастного, позорная жизнь которого сделала его отверженным человечеством. «Жан!» — начала снова мадемуазель де Вадрель. «Вы когда-то страшно страдали и продолжаете и теперь страдать. И что делает ваше положение еще печальнее, это невозможность... Нет, не невозможность, а нежелание довериться кому-либо. Даже мне, которая так охотно приняла бы участие в ваших горестях. Но если так, я сумею ждать и не прошу от вас ничего, как только верить в мою дружбу». «Вашу дружбу», — прошептал Жан. И он отступил на несколько шагов, как будто бы даже и дружба уже могла запятнать эту беспорочную молодую девушку. Но вместе с тем не нашел бы он единственное утешение, которое помогло бы ему выносить это ужасное существование в искренней дружбе Клари де Вадрель. В течение времени, проведенного на вилле Монкальм, он чувствовал, как сердце его проникалось той пылкой симпатией, которую он внушал ей и ощущал к ней. Но нет, это было невозможно. Несчастный. Если когда-либо Клари узнала бы, чей он сын, она с отвращением оттолкнула бы его. Один из Маргазов! А потому, как он сказал это и своей матери, в случае, если бы Жуан и он пережили бы эту последнюю попытку, они затем оба исчезли бы. Да, как только долг будет исполнен, опозоренная семья уйдет так далеко, что о ней ничего больше не будет слышно. Безмолвно и печально вернулись вместе на ферму Клари и Жан. Около 4 часов перед воротами двора поднялся шум. Это возвращался экипаж. Встреченный издали криками радости приглашенных, он привез одновременно с де Вадрелем мэтра Никка и его младшего клерка. Какой прием был оказан приветливому нотариусу Монреаля, к тому же прием, которого он был достоин, так были рады посещению им фермы Шипоган. «Господин Ник! Здравствуйте, дорогой господин Ник!» — встречали старшие, в то время как младшие сжимали его в своих объятиях, а маленькие прыгали ему на ноги. «Да, друзья мои, это я!» — сказал он, улыбаясь. «Это я сам, а не иной кто-либо. Но потише! Нет надобности рвать мое платье, чтобы убедиться в этом!» «Ну, довольно, дети!» — вскричала Катерина. «В самом деле», — начал снова нотариус, — «я в восторге видеть вас, а себя у моего дорогого клиента Томаса Арше». «Господин Ник, как вы добры, что побеспокоились приехать», — ответил фермер. «Ах, я приехал бы издалека, если бы понадобилось, даже из более далека, чем с края света, с солнца, со звезд. Да, Томас, со звезд». «Вы делаете нам большую честь», — сказала Катерина, подав знак своим 11 дочерям, чтобы они принесли. «А, для меня удовольствие! Ах, как вы все еще красивы, мадам Катерина! Ну, скажите, пожалуйста, когда же вы перестанете молодеть? Позвольте вас спросить». «Никогда! «Никогда!» — воскликнули зараз 14 сыновей фермерши. «Мне следует поцеловать вас, мадам Катерина», — заговорил опять Ник. «Вы позволите?» — сказал он фермеру, чмокнув в щеки его могучую половину. «Сколько вам угодно», — ответил Томас Арше. «И даже больше, если это вам доставляет удовольствие». «Ну, твоя очередь, Леонель», — сказал нотариус, обращаясь к своему клерку. «Поцелуй мадам Катерину». «Весьма охотно», — ответил Леонель, получивший двойной поцелуй взамен своего. «А теперь», — снова начал Ник, — «я надеюсь, что свадьба прелестной розы, которую я не раз заставлял прыгать на моих коленях, когда она была маленькой, будет веселая. Где же она?» «Я здесь, господин Ник», — ответила Роза, вся сияющая здоровьем, радостью и добродушием. «Да, прелестная, действительно. И слишком прелестная, чтобы я не расцеловал ее в обе щеки, заслужившее имя, данное ей». И он без церемонии исполнил свою угрозу. Но на сей раз, к его великому сожалению, Леонелля не пригласили разделить эту благостыню. «Где жених?» — сказал тогда мэтр Ник. «Разве он чего доброго забыл, что сегодня мы подписываем контракт? Где он, жених?» «Я здесь», — ответил Бернард Микелон. «Ах, какой красивый малый! Какой милый малый!» — воскликнул мэтр Ник. «Я охотно поцелую также и его, чтобы покончить с этим делом». «Сколько вам угодно, господин Ник», — ответил молодой человек, раскрывая объятия. «Хорошо», — ответил мэтр Ник, покачивая головой. «Мне думается, что Бернарду Микелону гораздо приятнее был бы поцелуй розы, а не мой». «А потому, Роза, поцелуй за меня твоего будущего супруга, немедля». Роза, немного смущенная, исполнила это приглашение при рукоплесканиях всей семьи. «Мне думается, что вы хотели бы выпить, господин Ник», — сказала Катерина. «И ваш клерк также». «Очень хочу пить, моя добрая Катерина». «Ужасно хочу пить», — добавил Леонель. «Ну так, Томас, чего же ты смотришь? Иди же в буфет. Добрый стаканчик Тодди для господина Ника, черт возьми. И не менее добрый для клерка. Повторять тебе это дважды?» «Нет, одного раза было достаточно». И фермер, сопровождаемый тремя из своих дочерей, поспешно побежал к буфету. Тем временем мэтр Ник, увидав Клари де Вадрель, приблизился к ней. «Итак, добрая моя барышня», — сказал он, — «в последнее мое посещение виллы Монкальм мы назначили себе свидание на ферме Шипаган, и я счастлив». Слова нотариуса были прерваны восклицанием Леонелли, изумление которого было очень естественно. Не стоял ли он лицом к лицу с незнакомцем, который так сочувственно отнесся к его поэтическим начинаниям несколько недель тому назад? «Но это господин, господин», — повторял он. Де Вадрель и Клари переглянулись, охваченные сильным беспокойством. Каким образом Леонель знал Жанна? И если он его знал, то было ли ему известно то, чего еще не знала семья Арше? То есть, что тот, кого приютила ферма, был Жан Безымянный, преследуемый агентами Жильберта Аргаля. «Действительно», — сказал в свою очередь нотариус, повернувшись в сторону молодого человека. «Я узнаю вас. Именно вы и были нашим спутником, когда мой писец и я ехали в почтовой карете в начале сентября на виллу Монкальм». «Это я самый, да, господин Ник», — ответил Жан. «И я с особенным удовольствием прошу вас не сомневаться в этом. Снова вижу вас на ферме Шипаган, равно как и нашего юного поэта». «Поэзия которого удостоилась почетного отзыва от дружеской лиры», — вскричал нотариус. «Это положительно питомец мус, которого я имею честь держать в своей конторе для писания моих актов». «Примите мои поздравления, мой юный друг», — — сказал Жан. «Я не забыл вашего прелестного припева. Родиться с тобой — блуждающее пламя, умереть с тобой — блуждающий огонь». «Ах, сударь!» — ответил Лионель, очень гордясь похвалами, которые доставляли ему его стихи, сохранившиеся в памяти настоящего знатока. Слыша этот обмен любезностями, де Вадрели совершенно успокоились насчет молодого изгнанника. Мэтр Ник рассказал им тогда, при каких обстоятельствах они встретились на дороге из Монреаля к острову Иисуса. А Жана ему представили в виде приемного сына семьи Арше. Объяснение закончилось крепким рукопожатием с той и с другой стороны. Тем временем Катерина кричала повелительным голосом: «Ну, Томас, ну же! Он никогда не кончит, а эти два стаканчика Тодди? Ты хочешь, чтобы господин Ник и Лионель умерли от жажды?» «Готово, Катерина, готово!» — ответил фермер. «Не выходи из терпения!» И Томас Арше появился на пороге, приглашая нотариуса следовать за ним в столовую. Если мэтр Ник не заставил себя просить, то Лионель и тем более. Усевшись друг против друга к столу, уставленному цветными чашками, на котором были разложены салфетки ослепительной белизны, они подкрепились этим тодди, приятным напитком, составленным из можжевеловой водки, сахара и корицы, и слегка закусили. Эта закуска позволяла им дождаться обеда без особого истощения сил. Затем каждый занялся последними приготовлениями для завтрашнего большого торжества, толки о котором, без сомнения, еще долго не прекратятся на ферме Шипоган. Мэтр Ник переходил от одного к другому. Он находил для каждого любезное слово, в то время как де Вадрель, Клари и Жан беседовали о более серьезных вещах, прогуливаясь под деревьями сада. К 5 часам все родные гости собрались в большом зале подписания брачного контракта. Само собой разумеется, что мэтр Ник должен был председательствовать при этой важной церемонии. И насколько он при этом выкажет достоинство и любезности, этого нельзя было и вообразить себе. Во время этого торжества были вручены обрученным различные свадебные подарки. Не было ни брата или зятя, ни сестры или невестки, ни закупивших чего-либо для Розы Арше и Бернарда Микелона. И ценных золотых вещей, и полезных хозяйственных принадлежностей в числе этих подарков было вполне достаточно, чтобы положить основу хозяйства молодых новобрачных. Кроме того, Роза, становясь госпожой Микелон, и не помышляла покидать Шипогана. Бернард и дети, в которых у них, конечно, не будет недостатка, это прирост личного состава семьи, которому будет оказан добрый прием на ферме Томаса Арше. Бесполезно упоминать, что самые ценные подарки были сделаны девадрелями. Бернарду Микелону был подарен прекрасный охотничий карабин, который мог соперничать с любым оружием кожаного чулка. Розе — ожерелье, в котором она выглядела еще прелестнее. Кожаный чулок — известный герой Купера. Что же касается Жана, то он вручил сестре своих добрых товарищей шкатулку, снабженную всеми утонченными принадлежностями для шитья, вышивания, ковровых работ, которые могли доставить величайшее удовольствие хорошей хозяйке. И при каждом подарке раздавались рукоплескания, а к рукоплесканиям присоединялись возгласы. И легко себе представить, как они усилились, когда мэтр Ник торжественно надел на пальцы жениху и невесте обручальные кольца, которые он купил у лучшего золотых дел мастера Монреаля, на которых были выгравированы изнутри их имена. Затем громким и внятным голосом был прочитан контракт. Все были тронуты, когда мэтр Ник объявил, что де Вадрель из расположения к своему фермеру, Томасу Арше, в награду за его добрые попечения добавлял к приданому невесты сумму в 500 пиастров. 500 пиастров! Когда полвека тому назад невеста, получавшая приданное в 50 франков, считалась богатой партией в канадских провинциях. «Теперь, дети мои, — сказал мэтр Ник, — мы приступим к подписанию контракта. Сперва жених и невеста, затем отец с матерью, затем господин и мадемуазель де Вадрелли, потом... «Мы все подпишем!» — закричала публика с таким воодушевлением, что нотариус был оглушен. И тогда большие и малые, друзья и родные подошли один за другим, чтобы начертать свою подпись под актом, упрочивавшим будущее юных сочетавшихся. Это потребовало времени. В самом деле, прохожие входили теперь на ферму, привлекаемые царившим в ней шумным весельем. Они также подписывались под актом, которому пришлось бы добавлять страницы за страницами, если бы так продолжалось дальше. И почему бы было не собраться всему селу и даже всему графству, так как Томас Арше предлагал на выбор своим посетителям самые разнообразные напитки? Коктейл, Whitecap, Tom Jerry's, Hot Scotch и в особенности кружки того виски, который также естественно течет в канадские горла, как река Святого Лаврентия в Атлантический океан. Итак, мэтр Ник спрашивал себя, настанет ли когда-нибудь конец этой церемонии. К тому же почтенный человек, расходившись, не умолкал, говорил каждому шутливое словечко, в то время как Лионель, передавая перо от одного к другому, делал замечание, что скоро потребуется заменить его новым. Так как оно портилось от этих бесконечных рядов подписей, которые росли безостановочно. «Ну, покончили, наконец?» — спросил мэтр Ник после целого часа подписывания. «Нет еще!» — вскричал Пьер Арше, который выступил на порог большой двери, чтобы увидеть, нет ли еще прохожих на дороге. «Кто же еще идет?» — закричал мэтр Ник. «Толпа гуронов!» «Пусть войдут, пусть войдут!» — воскликнул нотариус. «Подписи их будут не менее почетны для новобрачных. Какой контракт, друзья мои, какой контракт! Я составлял их сотни в течение моей жизни, но никогда не составлял таких, внизу последней страницы которых собралось бы столько имен добрых людей». В эту минуту подошли индейцы и были встречены оглушительными криками приветствий. К тому же не было надобности приглашать их войти во двор, потому что они вошли сами, около полусотни мужчин и женщин. И среди них Томас Арше признал гурона, появлявшегося накануне, чтобы справиться, не находится ли мэтр Ник на ферме Шипоган. Чего ради эта толпа махаганнов покинула свое селение Вальгатто? Из-за чего эти индейцы вздумали целой процессии навестить нотариуса из Монреаля? Это случилось по чрезвычайно важному поводу, как мы это вскоре узнаем. Эти гуроны, а они поступают так лишь в самых торжественных случаях, были облачены в свои военные одеяния. Головы их были украшены разноцветными перьями, длинные и густые волосы распущены по плечам, с которых спускался шерстяной полосатый плащ. На них были надеты куртки из оленьей кожи с широкими рукавами, ноги окутаны в мокасины из лосиной кожи. Все они были вооружены теми длинными ружьями, которые уже много лет как заменили у индейских племен лук и стрелы их предков. Но традиционный топор, военный томагавк, по-прежнему висел на ремне из древесной коры, стягивающем талию. Кроме того, подробность, еще больше указывавшая на важность дела, по которому они явились на ферму Шипоган, лица их были раскрашены слоем свежей татуировки. Голубая, лазуревая, дымчато-черная краска и киноварь чрезвычайно резко и сильно выделяли их орлиные носы, с раздутыми ноздрями, широкий рот, снабженный двумя рядами выпуклых и правильных зубов, их выдающиеся угловатые скулы, маленькие и быстрые глаза, черный зрачок которых пылал, как горящий уголь. К этой депутации племени присоединилось несколько женщин из Вальгатты, вероятно, самых юных и красивых из мухаганок. Эти женщины носили лиф из вышитой ткани, рукава которого оставляли руки обнаженными до локтей, юбку яркого цвета, митассы из кожи карибу, украшенные колючками ежа и зашнурованные на ногах, и мягкие мокасины, обшитые мелким стеклярусом, стягивающие их ноги, небольшим размером которых позавидовала бы француженка. Эти индейцы удвоили, если это было возможно, всегда им присущую серьезность. Они торжественной поступью подошли к двери большой залы, где находились Девадрели, нотариус, Томас и Катерина Арше, в то время как остальные хозяева и гости столпились на дворе. Тогда тот, который был, по-видимому, предводителем толпы, Гурон высокого роста лет 50, держа в руках плащ туземного производства, сказал важным голосом, обращаясь к фермеру: «Находится ли Николай Сагамор на ферме Шипоган?» «Да, он на ферме», — ответил Томас Арше. «А я добавлю, что вот и он!» — воскликнул нотариус, очень изумленный тем, что он мог быть целью этого посещения. Гурон обернулся к нему, гордо поднял голову и еще более внушительным тоном произнес: «Вождя нашего племени только что призвал великий Ваконда из Мицеманиту, наших отцов. 5 лун протекло с тех пор, как он блуждает по счастливым странам охоты. Прямой, кровный его наследник в настоящее время — это Николай, последний из сагаморов. Ему отныне принадлежит право закапывать томагавк мира и откапывать топор войны». Глубоким, молчаливым оцепенением было встречено это неожиданное заявление. В стране знали, конечно, что Ник был гуронского происхождения, что он исходил от великих предводителей племени Махаганни. Но никто никогда не мог бы вообразить себе, а он меньше кого-либо другого, что порядок наследия мог призвать его стать во главе индейского племени. И тогда, среди молчания, которое никто не осмелился нарушить, индеец снова заговорил: «В какое время пожелает брат мой прийти сесть к костру великого совета своего племени, облеченный в наследственный плащ своих предков?» Глава депутации не подвергал даже сомнению принятие нотариусом Монреаля его предложение и протягивал ему плащ Махаганни. И пока мэтр Ник, совершенно потерявшийся, не знал, что отвечать, раздался возглас, к которому присоединилось зараз полсотни других: «Слава! Слава Николаю Сагамору!» Леонель первый испустил этот крик восторга. Если он гордился большим счастьем, выпавшим на долю его патрона, если он полагал, что отблеск этого счастья отразится на писцах его конторы, и особенно на нем самом, если он радовался мысли, что отныне он будет ходить рядом с великим предводителем Махаганни, то что же в этом было удивительного? Но Девадрель и его дочь не могли удержаться от улыбки, видя пораженное изумлением лицо мэтра Ника. Бедный человек! В то время как фермер, его жена, его дети, его друзья приносили ему свои искренние поздравления, он не знал, кого ему слушать. Тогда индеец вновь предложил свой вопрос, не допускавший уверток: «Согласен ли Николай Сагамор следовать за своими братьями в вигвам Вальгатты?» Мэтр Ник оставался с разинутым ртом. Само собой разумеется, что он никогда не согласится отказаться от своих служебных обязанностей с тем, чтобы идти править племенем гуронов. Но, с другой стороны, он не хотел оскорбить отказом индейцев своей расы, призывавших его по праву наследия к такой почести. «Махаганны», — сказал он наконец, — «я не ожидал. Я, право, недостоин. Друзья мои, я здесь только в качестве нотариуса». Он бормотал, он не находил слов, он не мог придумать определенного ответа. Томас Арше пришел ему на помощь. «Гуроны», — сказал он, — «мэтр Ник теперь пока только мэтр Ник, по крайней мере, пока не окончится свадебное торжество. После того, если ему это будет угодно, он покинет ферму Шипоган, и ему можно будет отправиться со своими братьями в Альгатту». «Да, после свадьбы!» — воскликнули все присутствующие, которым хотелось удержать своего нотариуса. Гурон сделал медленное движение головой и затем, посоветовавшись с депутацией, сказал: «Брат мой не может колебаться», — сказал он. «Кровь Махаганни течет в его жилах и вменяет ему права и обязанности, отвергнуть которые он не захочет». «Права, права, пусть так», — пробормотал мэтр Ник. «Но обязанности...» «Согласен ли он?» — спросил индеец. «Согласен ли он?» — воскликнул Лионель. «Да, конечно, согласен. И необходимо, чтобы он в доказательство своих чувств тотчас же облегся в царский плащ сагоморов». «Замолчишь ли ты, дурак?» — пробормотал сквозь зубы мэтр Ник. Миролюбивый нотариус охотно укротил бы хорошим тумаком неистовый восторг своего писца. Де Вадрель прекрасно видел, что мэтру Нику хотелось выиграть время. А потому, обращаясь к индейцу, он сказал ему, что, конечно, потомок сагоморов и не помышляет отказаться от обязанностей, вменяемых ему его происхождением. Но что несколько дней, несколько недель, быть может, потребуется для того, чтобы он мог покончить со своим положением в Монреале. Поэтому следовало дать ему время привести в порядок свои дела. «Это правильно», — ответил индеец. «А так как мой брат согласен, то пусть он получит в знак этого согласия томагавк великого вождя, призванного Вакондой охотиться в пастбищах блаженных, и пусть он наденет его на свой пояс». Мэтр Ник вынужден был принять любимое оружие индейских племен и, совершенно смущенный за неимением пояса, самым жалким видом возложил его на свое плечо. Тогда депутация испустила «Хью!» — традиционный крик индейцев Дальнего Запада, род утвердительного междометия, обычного в языке индейцев. Что же касается Лионеля, то он не мог опомниться от радости, хотя ему казалось, что его патрон особенно затруднялся своим положением, которое, наверное, подаст повод к насмешкам его сотоварищей, канадских нотариусов. При своей поэтической натуре он уже предвидел, что будет призван прославлять великие подвиги Махаганни, переложить в лирическом стихотворении военную песнь сагоморов, опасаясь, однако, что ему не подыскать рифмы, к слову, томагавк. Гуроны собирались удалиться, все еще сожалея о том, что мэтр Ник, которому мешали его служебные обязанности, не может уйти с фермы, чтобы тотчас последовать за ними. Когда Катерине пришла мысль, за которую нотариус, без сомнения, не был ей благодарен. «Махаганны», — сказала она, — «мы собрались сегодня на ферме Шипоган по поводу свадебного торжества. Не желаете ли вы остаться с нами в обществе вашего нового вождя? Мы предлагаем вам гостеприимство, а завтра вы примете участие в празднестве, на котором Николай Сагомор займет почетное место». Раздался взрыв рукоплесканий, как только Катерина Арше высказала это любезное предложение. И он повторился еще громче, когда гуроны приняли предложение, сделанное им с такой любезностью. Что же касается Томаса Арше, то ему оставалось лишь добавить к свадебной трапезе полсотни приборов, что не могло стеснить его. так как зал был обширный и за глаза достаточен для этого прироста гостей. Мэтр Ник был вынужден смириться, так как ему ничего больше не оставалось делать, и его приняли в свои объятия воины его племени, которых он охотно послал бы к черту. В течение вечера происходили танцы мальчиков и девочек, плясавших в запуске, кружась в особенности в модных французских танцах под аккомпанемент веселого напева. «Потанцуем-ка кружком, круг вокруг, потанцуем-ка кругом», а также в скотч-рилс, шотландских плясках, бывших в столь большом употреблении в начале прошлого столетия. И таким-то образом закончился второй день пиршества на ферме Шипоган.